Глава 50. Котов. «Посигнали еще, попросил Волка. «Я уже оглохну скоро. Сигналил». «Еще раз давай», — рассердился я с ненавистью, смотря на высоченный забор. 3 метра, что ли? Да хоть 5. Если этот упрямый старик не откроет, когда у меня закончится терпение, его не спасет ничто. Буду брать штурмом». Волк посигналил. Я снова принялся звонить, испытывая тошнотворную беспомощность от всей сложившейся ситуации. Кто бы знал, бля, кто бы только знал, я бы свой язык при себе держал или изъяснился бы деликатнее с Дариной. «Да твою же мать!» — психанул, швырнув телефон на пол тачки. Не в силах выдержать бомбежку эмоций, выбрался из тачки, скрутило. Тут тихо, ясно, сосны кругом. Воздух звонкий от чистоты. И я, исходящий на желчь от невыносимости разлуки и полного непонимания, где моя женщина. Где она? Что я сделал не так? Уже понял, что рявкнул, ляпнул, обошелся неделикатно. В этом все дело. Был готов к состоянию орать, просто орать в звенящую тишину, разрывая голосовые связки. Когда вдруг услышал тихий шорох шин, приближающийся сзади. Выглянул из-за машины, насторожился. Мало ли кто это мог быть. За рулем неизвестный мне мужчина. Как никогда раньше мне захотелось иметь при себе пушку. Машина остановилась в 2 метрах от меня. Задняя дверь открылась, из машины выскользнула высокая стройная брюнетка с красивым каре, в очках в разлет. «Моя, моя, моя!» застучала в висках. Я подлетел к ней, несмотря на предупреждающий выкрик водителя, выбравшегося из машины. «Дарь, Даря, Даря, блядь!» — выдохнул, сжав девушку в объятиях. «Кот? Котов, ты? Как ты меня нашел?» — удивилась она. «Было нетрудно», — признался, прижавшись своим лбом к ее. Сорвал очки, у моей даже глаза изменили цвет из-за линз, губы накрашены иначе, родинка нарисована. Такие едва уловимые мелочи, из-за которых создается впечатление, будто она не та, другая совсем. Но меня же не обмануть. Я сердцем смотрю. Оно свое, родное, узнает и под макияжем, и под сменой облика, и под другой чужой одеждой, несвойственного Дарине стиля. «Что ты затеяла, самостоятельная моя?» «Ну что?» — поинтересовался я, раскачиваясь вместе с ней. «Куда собралась?» И мою вторую девочку во что впутать решила? «Твою вторую девочку?» Дарина расплакалась неожиданно. «Прекрати!» Потребовала, стукнув кулаком по плечу. «Прекрати быть таким няшей, когда ты совсем другой, жесткий, хитрый, себе на уме!» «Сама видишь, разматывает меня рядом с тобой, на милоту пробивает, раскатывает». Выдавил хрипло, ища ртом ее губы. «Даря, прости!» «Прости, ляпнул, не подумав. Все сам хотел решить. Я не считаю тебя неспособной или что-то в этом роде. Мне, наоборот, уберечь тебя хочется, чтобы не сновала в юбке туда-сюда, разруливая мои проблемы, понимаешь? Я не хочу быть тем, кто навешивает тебе сложностей. Я хочу стать тем, кто их решает. Стать плечом, опорой, стеной. Да всем, чем угодно, Дарь, отцом настоящим». «Я изначально обгадился, понимаю, но дай хотя бы шанс. Не отталкивай, а?» «Гад ты, Захар! И красивый! Думаешь, у нас будет дочка?» — поинтересовалась Дарина, шмыгая носом. Я обнял ее, запустил пальцы в волосы, такие короткие, затылок стриженный, непривычно. Совсем пушинка. «Уверен, уверен, твоя маленькая белобрысая копия. А ты почему вдруг решила брюнеткой стать, а?» «По той же причине, по которой не выходила на связь?» «Не совсем, кот», — Дарина вздохнула. «Вляпалась я, Захар, по-крупному, с фондом этим», — прикусила губу. «Как называют змею, которая в поисках правды или фиг знает чего, поймала в пасть собственный хвост?» «Так, давай объяснишься», — предложил я. «Хорошо, все решим, обещаю, это не смертельно, бля. Мужика за рулем видишь? Видишь его?» «Посмотри хорошенько. Этого красавца вообще на месте с поличным взяли, с пушкой. Такого нахуевертил, словами не описать. И, между прочим, было за что задержать. В реальности куролесил, беспредельничал. А ты? Ну что ты, Дарь? Подставил тебя мудозвон Олежа, и что? Что дальше? Не знаешь? А я тебе скажу. Дальше мы выпутываем тебя и очищаем имя. Твое реальное имя. Невыдуманное. Все, кончай этот бал-маскарад. Поехали со мной. Дарина обернулась на дом. Дарья, я тебя очень. Я тебя все. I love you. Житиам. Как ни скажи, это сути не изменит. Выдохнул. Скажи. Сгреб ее тонкие пальцы в свои ладони. Начал целовать. «Скажи, что тебе этот старый хер предложить может, а? Вывезет тебя из страны по-тихому? Будешь прятаться? А как же? Как же все то, что ты любишь? Все, что сердцу дорого? Ты не из тех, кто бежит. Так почему же сейчас решила?» Я смотрел на нее в упор, пристально, напряженно, с трудом выдерживая и десятую долю эмоций, которые бомбили люто. Меня накрывало желанием схватить ее и доказать себе, мне, нам обоим, что все решаемо, что мы можем быть вместе. Нам не обязательно тянуть одеяло в разные стороны. Мы можем тянуть его в одну сторону, на себя, на меня и тебя, на нас и на малышку. Бля, ну как ты можешь решить все за меня и за нее тоже? Так не годится. Я против, слышишь? «Боже, слышу! Не кричи! Не кричи! Кот, тише!» Обхватила меня пальцами за скулы, едва коснулась губами моих губ. «Тише! Ты кричишь, и меня просто наизнанку выворачивает от эмоций!» «Я кричу!» — спросил хрипло. «Да!» — Дарина обняла меня. Я сжал ее осторожно, борясь со шквалом эмоций и какой-то ебучей дрожью. «Я точно посидею! Посидею с этой женщиной!» Ебать, косикнул немного. Она уже из страны маршировать собралась, под другим обликом. «Я только предупрежу, окей?» Я не выпустил ее руки из своей. «Ага, не выпущу теперь вообще», — Дарина коротко объяснилась с водителем. Я улавливал отдельные слова, но никак не мог собрать их воедино, чтобы осмыслить. Пока мог только пялиться взглядом на пальцы Дарины, лежащие в моей ладони. Она сжимала мою руку, ослабляла хватку, снова сжимала. Я плыл по волнам этих касаний, и пока она говорила, постоянно поднимал наши руки, касался ее пальцев губами, касался щекой раскрытой ладони. «Я позвоню Григорию Валентиновичу, все ему объясню». Мы сели в машину на заднее сиденье. Волк обернулся. «Ебать, ты там наплодил розовых единорогов, пока объяснялся! Я в реальности чуть не увидел толстощёкого купидончика, пускающего стрелы в твой эгоистичный зад с ухмылкой. На, сука, на! Над другими смеялся. Держи, бля, от души!» После этой эмоциональной тирады он добавил. «Я Савелий. Здрасте».